Глава 10. Радио только заговорило, проиграло гимн, начали передавать последние известия, а Сергей уже сидел за столом и готовился к ответственному совещанию по обсуждению итогов комиссии Центрального правления. Сегодня он изменил установившееся правило слушать первую передачу последних известий. Сергей пропустил ее. Он составлял план выступлений на научном совете. Среди членов комиссии были кандидаты, доктора наук из Института физкультуры, из научно-исследовательского института дефектологии. Скрипнула дверь. Еще одно исключение из распорядка. В такой ранний час его никто не посещал. Он не видел вошедшего, но по крадущейся походке, по затаенному дыханию узнал Аню. «Доброе утро, Сережа», — подсаживаясь к нему, сказала она. Рано встал. «Доброе утро, Анюта, ты тоже раненько поднялась. Не спалось что-то? Слышу, ты здесь». Сергей улыбнулся хитрости Ани и зашла поздравить меня с добрым утром. Аня положила руку ему на плечо. «Не только», — призналась она. «Все сроки ожидания миновали. Нам надо ехать в Москву, в глазной институт. Трошина, а она врач, и Николай настаивают». Сергей сжился с тусклым блеском света. «Все равно большего ему никто не даст ни в областной больнице, ни в самых знаменитых клиниках. Он всем существом ушел в дела школы, а их не в проворот». По притворно спокойному голосу Ани заметил, она волнуется. И чтобы снять напряжение, пошутил. «А что, если сделают меня зрячим? Ведь тогда мне придется бросить школу, уйти на шахту. А в школе я увяз». И серьезно досказал. «Сейчас отлучаться никак нельзя. После выводов, рекомендаций комиссии, предстанет столько дел, не могу». Но переубедить Аню после того, когда она все взвесила и решила, было бесполезно. «И все-таки собирайся. На самолете время потеряем немного». Аня обняла его за шею. «Я не успокоюсь, пока для меня не станет ясно, можно ждать или все окончательно безнадежно». «Я и без поездки уверен, твоя затея пуста». И этот аргумент Аня не приняла в расчет. «Собирайся. Чем быстрее, тем лучше». Сергей что-то посчитал и попросил. «Давай разговор перенесем на вечер. За день я сориентируюсь». Уходя, он поцеловал жену, сына, дочь. Светлана протянула к нему руки, попросила поднять ее. Сергей посадил дочь на плечо, она самодовольно посмотрела на брата, который в ответ пробурчал: «Обезьяна». Школа встретила директора тишиной. Днем она наполнена голосами сотрудников, топотом ног, стрекотанием пишущей машинки. До работы оставалось больше часа. В приемной техничка домывала пол. «Телеграмму принесли, Сергей Михайлович», — известила она, открывая дверцу шкафа. «Вот. Я все равно не прочту. Попрошу вас. Выезжайте вместе комиссии Центральное правление отчетом», — прочитала женщина. «Счастливого пути, Сергей Михайлович». Поблагодарив ее, Томилов поспешил к телефону. «Анюта, ты еще дома?» — весело спросил он. «А что? Скоро едем. Пришла телеграмма, вызывает центральное правление. Радуйся!» Аня встревожилась. «Что-нибудь случилось?» «Нет, Анюта. Вызывают центральное правление с отчетом. Ты как гадалка наворожила. Итак, вечерний разговор отменяется». Ане не терпелось узнать дату. «Когда едем?» «Послезавтра, вместе с комиссией, как приказано». Просигналил звонок начала рабочего дня. Томилов вызвал секретаря, попросил приготовить кабинет для совещания. принести дополнительно несколько стульев, поставить на столы графины с водой, положить листки бумаги, карандаши, повесить карту территории школы, схему расположения классов и комнат, где проживают учащиеся. Точно в назначенное время собрались преподаватели школы, гости. Совещание началось. На аэродроме до вылета Аня познакомилась со всей делегацией. Заместитель председателя центрального управления спросил ее: «Вы сопровождаете мужа?» «И да, и нет. По работе он едет со старшим мастером Поляковым. Нам с ним надо в глазной институт на консультацию». «Заболели глаза?» «Нет». И чтобы опередить вопрос, Аня досказала: «У него появилось светоощущение». Стоявшие невдалеке остальные члены бригады услышали слова Ани, подошли. «Сергей Михайлович увидел свет?» — спросил пожилой мужчина с седой бородой в очках. «Да», — подтвердила Аня. «У вас есть вызов?» — продолжал допрашивать тот же седобородый доктор наук. «Едем так, без вызова», — пояснила она. Все оживились, стали давать советы, обещали принять участие, написать записки или позвонить по телефону. Заместитель председателя центрального управления подытожил разговор. «Договорились так. Завтра, пока ознакомимся со справками членов комиссии, пока будем визировать проект постановления президиума, пока Сергей Михайлович отчитывается, Анна Ивановна возьмет от центрального управления отношения в глазной институт и договорится в глазной клинике о времени приема». «Как? В таком виде проект принимается?» Все отозвались с одобрением, пожали Сергею и Анне руки, желая успехов. Аня ликовала от неожиданной поддержки. Теперь ей не потребуется преодолевать препятствия, которых она втайне все-таки опасалась. Занятые целый день делами по школе, Томилов и Поляков добрались до гостиницы поздно. Аня ждала их в номере. Получив задание на завтрашний день, Поляков извинился, отказался от приготовленного ужина, сославшись на усталость, ушел к себе в комнату. «Ну как?» — первой заговорила Аня. «У тебя не очень приглядный вид. Поругали?» Полузакрыв веки, Сергей сидел в кресле, откинувшись на спинку. Его руки безвольно лежали на подлокотниках, лицо казалось безучастным ко всему. «На заседании президиума маленько похвалили, чуть-чуть поругали, так скорее для проформы, чтобы не зазнавался», — сказал он, не меняя расслабленной позы. Затем, подобрав вытянутые вперед ноги, сел прямо, сонливости будто и не бывало. «Трудным и вместе с тем приятным оказался сегодняшний день. Тяжелым, потому что был слишком уплотненным, насыщенным, суетливым. Выбил необходимые дополнительные штатные единицы, получил фонды на мебель, на кое-какое оборудование. Но это меня сейчас волнует поскольку-постольку. Взволнован я по другому поводу, Анюта. Мое недолгое общение с деятелями науки, говорю о членах комиссии, которые побывали у нас, дало мне так много, что я самостоятельно не приобрел бы никогда. До них шел будто бы по темному лесу на ощупь. Теперь точно вышел из тайги, и передо мной чистое освещенное поле. Никогда не испытывал подобного рвения работать и работать. Я отчетливо вижу, что мне предстоит завтра, как бы прозрел. И главное, нашел для себя то, к чему призван». Его патетический взлет не удивил Аню. Работая и на шахте, и на предприятии слепых, он был точно таким же. И тогда он убеждал ее, а вместе с ней себя, что лучшего он ничего бы и не желал. «Садись ужинать, рыцарь!» — потянула она его за руку к столу. «Наверное, и не обедал?» «Что ты? В такой суматохе и разбрасываться временем!» На ходу перехватил стакан кофе и бутерброд. — сказал Сергей, набросившись на еду. — А правда проголодался здорово. — Вижу. И не интересуешься, как прошел мой день. Сергей отложил вилку. Прости, Анюта, забылся. Рассказывай. Я отчитался, на очереди ты. Завтра к 10 на прием к профессору, к главному врачу глазного института, сообщила Аня и подвинула тарелку к Сергею. Ешь. Успех Ани не особенно обрадовал его. Завтра надо еще кое-что решить в центральном правлении, побывать в институте дефектологии. Но ничего не поделаешь, придется подчиниться ей. Прилетела не напрасно. Томиловых повели на третий этаж по длинному коридору. Дважды они сворачивали налево. В воображении Сергея слева, справа рисовались двери палат, операционные и больные с перебинтованными глазами. Кто-то из них, вылечившись, видит, кто-то так и остался слепым. Вот те непрозревшие, убитые горем люди и должны, обязательно должны прибыть к ним в школу для другой операции, для нового лечения. Надо установить тесную связь с институтом. В просторной комнате их пригласили сесть, подождать приема. Назвали фамилию. Встала немолодая женщина, скрылась за дверью в смежную комнату. Потом девушка, сидевшая за письменным столом, назвала фамилию Томилова. Аня провела Сергея. «История болезни есть?» — осведомился женский голос. Аня подала конверт. «Что у вас?» — рассматривая медицинское заключение, спросила врач. «У него появилось светоощущение», — ответила за Сергея Аня. «Светоощущение?» — удивилась врач. «Совсем небольшое», — уточнил Сергей. «Посмотрим». В тоне врача проскользнуло недоверие. «Интересно». Темная комната походила на те комнаты, которые приходилось видеть Ане. Обитые черным материалом стены, затемненное окно, кабины. В каждой из них простейшая обстановка. Стул для больного, стул для окулиста, столик с лампой. И врач, звезда медицины, проделала то же самое, что и врачи в местной больнице их городка и в Одессе. «Свет видите?» — спросила врач, приближая к глазу отражатель. «Не вижу». «Теперь?» «Нет». И когда офтальмоскоп приблизился к самой глазнице, Сергей объявил. «Вижу, но очень плохо». Потому как врач медлила, очевидно подбирая лаконичное утешение, Сергей определил, сейчас скажет неизменное «пока». «Травма тяжелая», — сказала врач, когда они втроем вышли в ее светлый кабинет. «Профессор», — обратился Сергей с таким хладнокровием, будто он собирался успокаивать самого врача, — «вы не стесняйтесь, говорите то, что есть». Я не избалован приятными обещаниями и приму ваше заключение совершенно спокойно. Говорите, профессор, смелее. Она вышла из-за своего стола, села на свободный стул рядом с Сергеем, еще раз просмотрела записи истории болезни, посмотрела его глаз и скорее по-матерински, чем как врач, сказала. «Владейте отменной волей. По существу так и должно быть». Обольщаться надеждой пока не следует. Вы приспособились, нашли свое место в жизни. А это главное, самое существенное. Берегите, защищайте добытую победу. Скажу смело, как вы требуете. Глаз ваш находится в крайне неудовлетворительном состоянии. Об операции не может быть и речи. Роговица глаза настолько изменена, что... На трансплантацию нет никаких надежд. Кроме того, я не имею никакого представления о вашем глазном дне. Оно не просматривается. «Но он видит свет», — подсказала Аня. Профессор вздохнула. «Светоощущение — фактор относительный. Глаз — орган сложный, тонкий и уязвимый. При таком светоощущении, как у Сергея Михайловича, Операция исключена. Хотя явление само по себе не из частых. Аня хотела что-то сказать. Профессор, предостерегающе, приподняла руку. Но наука идет вперед. Вчера по диагнозу хирургическое вмешательство считалось ненужным. Сегодня по тому же диагнозу проводят эксперименты. Завтра невозможное становится возможным, и врач заключает, операция необходима. А у него скоро может настать такая необходимость. Аня не терпелась поскорее вызнать все досконально. Доктор вернулась к своему столу. Кабы нам знать расписание движения науки, мы бы, не задумываясь, раздавали обещания. Это, милые мои, похоже на геологические исследования. Ищут, ищут, находят, потом разрабатывают, осваивают. Сегодня, я честно заявляю, ваш глаз находится в таком состоянии, что лечить его нет необходимости. Завтра же применяемый метод трансплантации роговицы, возможно, заменится каким-нибудь другим, и ваше заболевание может вызвать интерес офтальмологов. «Значит, пока ничего нельзя», — печально заключила Аня. «К сожалению, на окончательный вывод профессора Сергей не обратил особого внимания. Входя сюда, он не ожидал ни манны небесной, ни чуда. Его интересовало, беспокоило другое. У вас часто случается, профессор, когда больные после курса лечения из института выписываются слепыми?» Сколько угодно. Многие ложатся просто для различных исследований. Сколько угодно. Нам подходит, рассмеялся Сергей и представился, кто он, рассказал о школе и ее назначении. Профессор слушала внимательно. Замечательно, восторженно воскликнула она. Прекрасно. Мы установим с вами тесную связь. В случае душевной депрессии не единичный. Некоторые потери зрения переносят страшно тяжело. И школа ваша, кстати, как никогда. Есть у нас и такие, которые лишены чувства ориентировки. Расстались они, как коллеги, связанные общей целью. Аня проводила Сергея до центрального управления, сама поехала за билетами на самолет. Встретившись с Аней вечером в номере гостиницы, Сергей, как бы между прочим, спросил: «Мы во сколько вылетаем?» Та помялась и назвала час и минуты рейса. «Что-то не совпадает», — лукаво удивился Сергей. Аня слезливо призналась: «Я не домой взяла билеты, а в Одессу». Он обнял грешницу. «Я уже знаю. Проинформирован теми, у кого ты брала в центральном правлении разрешение на непредвиденный отпуск для меня. Получил встрепку за непослушание жены». «Так ты знаешь и не сердишься?» Голос Ани зазвучал певуче. «Иначе я, Сереженька, не могла. Ну, пойми меня. Нельзя начатое не докончить. Ты же сам слышал, что профессор колеблется. Вчера было невозможное, завтра станет возможным, слышал?» «Допустим». Аня запальчиво продолжала. «А вдруг возможное там и объявится?» И, опередив неизбежные возражения Сергея, торопливо досказала: «Знаю, знаю, скажешь такого нет, пусть так. Но не побывав там, я прокляну себя, измучусь. Да, Сережа, еще раз говорю, знаю. Вероятно, и в Одессе ничего нового не ожидает, зато я успокоюсь». «Надолго?» — улыбнулся Сергей. «Не могу сказать». Аня тоже улыбнулась. «До тех пор, наверное, когда подойдет та обещанная вероятность». Сергей подумал и дал согласие. «Поедем. В Одессе побывать мне тоже хочется. Не ради консультации, а так вспомнить молодость. Наши с тобой встречи».